Бумага тут же была расправлена, а затем сложена жирными точками друг к другу. Геннадий поднял лист, посмотрел на просвет и приложил конец шариковой ручки к точкам. Небольшое усилие, бумага оказалась порвана. «Риманова дырка», — прокомментировал Гришка, ставя на стол чашки с горячим кофе. «Я тебе сколько раз говорил, где бывают дырки?» Тут же возмутился старший брат. А Витя говорил, что как раз в Римановой топологии дырка, научный термин, не унимался младший. Геннадий задумался и, неожиданно ухмыльнувшись, схохмил. «Ну, если рассматривать современную науку как продажную женщину, то, может быть, он и прав. Ведь она ложится под того, кто больше платит. Спокойнее надо», — отреагировал Сахна, даже не улыбнувшись. «Нечего на своих же собственное волнение вымещать. Я, между прочим, тоже беспокоюсь. Вы оба этот пробой уже видели, а я еще нет». Они не успели допить кофе. Стук кулаком в стену поднял всех на ноги. Буквально несколько секунд, и они уже были в соседней комнате. Виктор сидел на стуле и расслабленно курил сигарету. «Чего, Витя?» Гришка примчался первым со своим новым ноутбуком под мышкой. Гольдштейн посмотрел на него немного затуманенным взглядом, выпустил вверх сизоватую струйку дыма и махнул рукой. «Готово. Подключай». Кононов-младший тут же раскрыл свой компьютер и, подсоединив к нему интерфейсный кабель от установки, начал сосредоточенно стучать по клавиатуре. Остановился, занеся палец над клавишей Enter, по очереди посмотрел на всех и решительно ткнул. Над антенной решеткой немедленно появилось голубоватое свечение. «Опять, как-то обреченно не сказал, а выдохнул старший брат. Подожди, Гена, сейчас отбалансируется», — обнадежил его Гольдштейн. И действительно, свечение вдруг стало ярче, оно наполнилось искорками. Короткая вспышка, и все полностью погасло. Над решеткой появился большой, почти до самого потолка, темный овал с неровными краями. Гришка, сидевший прямо у стола с аппаратом, недоуменно посмотрел вглубь этой пустоты, вгляделся и как-то жалобно протянул. «Ничего». Геннадий перехватил вопросительный взгляд Сахна и виновато пожал плечами. Позиционирование пробоя, в голосе Виктора чувствовалась усталость и даже толика равнодушия. «Как в прошлый раз», — ответил Гриша. «300 метров вверх, строго по вертикали. Попробуй перевернуть ориентацию». Григорий быстро набрал что-то на клавиатуре и опять хлопнул по энтеру. Темнота в овале на долю секунды стала непроницаемо черная и сменилась видом на ночной город. Гена переступил ногами и издал отчетливый вздох облегчения. Он привлек Александра Юрьевича к этому проекту и в первый момент, когда показалось, что установка не работает, температура выходного каскада генератора, казавшегося невозмутимым Гольдштейна сейчас, похоже, интересовала только исправность аппаратуры. 92 по Цельсию, немедленно отчитался Григорий, растет на 0,4 в секунду. В принципе, в пределах, как бы рассуждая, протянул Виктор, но кулер ты все-таки включи. Еще несколько нажатий на клавиши, и к звуку вентиляторов мощного блока питания добавился точно такой же из внутренностей установки. Асахна. Он смотрел в это овальное нечто, а в душе вдруг появилось странное чувство. Не ошибся. Сразу сделал правильный выбор. Теперь есть надежда на завтрашний день, на будущее. И облегчение. Вроде бы всего несколько дней прошло, как он ввязался в это дело. Нет, поверил своим товарищам он сразу, но какой-то червячок сомнения в подсознании все же присутствовал до сего момента. «Попробуй поиграть дальностью», — прозвучала следующая команда ученого. Гриша, внимательно разглядывающий картинку, оторвался от нее, вытащил из кармана маленькую радиомышку, включил, положил на стол и аккуратно повернул колесико. Город в овале буквально прыгнул на них. «Очень похоже на затяжной прыжок», — подумал Александр Юрьевич. «Было у него в юности, на третьем курсе училища, несколько прыжков с парашютом. Только на такой высоте запаску открывать уже поздно. Коэффициент великоват», — отрешенно прокомментировал Гольдштейн. «Сейчас поправлю», — отреагировал Кононов-младший и опять застучал по клавиатуре. «А что это серое было в самом начале?» — негромко поинтересовался Сахна. «Тучи, наверное», — ответил после паузы Виктор. «Сегодня же опять сплошная облачность. В Питере живем как-никак, окно после правильной настройки коэффициентов позиционирования опустили к самой крыше здания». Александр Юрьевич первым обратил внимание, что прямо напротив окна пробоя оцинкованные листы железа были светлее, освещенные через пробой. «Интересно, а с той стороны тоже все видно? Сейчас проверим». Григорий выключил аппарат, поколдовал с компьютером и запустил установку вновь. В овале появилась соседняя комната. Парень сорвался со своего места и выскочил в дверь. Спустя пару секунд он уже скорчил довольную рожу через окно пробоя. Экспериментировали еще около получаса, выключив в лаборатории свет, чтобы в ночном городе их никто не смог заметить. Поиграв с настройками генератора, Гольдштейн уменьшил размер окна до 0,2 сантиметра и сделал его для удобства прямоугольным. Проверили, как несет службу охраны фирмы, причем Сахна тут же порекомендовал Геннадию, как своему новому первому заместителю, кое-кого наказать, и выключили аппаратуру. Нормальная программа позиционирования Кононовым-младшим еще не была доведена, а без нее дальность ограничивалась только 800 метров. «Какой минимальный размер окна можно сделать?» – спросил Александр Юрьевич. Первые прикидки применения открытия у него уже были. «Как там, в старой комедии? Куй деньги, не отходя от кассы?» «Нет, кажется, куй железо, не отходя от кассы». «Да хоть микроны», – последовал ответ от Геннадия. «Только зачем такой? Если сделать по диаметру объектива видеокамеры», – Сахна размышлял вслух, – «то хрен нас кто заметит», – догадался Григорий. Камеру с высоким разрешением прямо к компьютеру подключить, и фиксируй на винт компромат, спросил Кононов-старший. Ну почему сразу компромат, усмехнулся Александр Юрьевич. Деньги можно делать и более безопасным способом. Каким, тут же потребовал ответа Гришка. Об этом потом, отговорился Сахна, а сейчас он посмотрел на Гольдштейна, который уже почти спал, сидя на стуле, сейчас всем отдыхать. Завтра поговорим и отметим успех нашего дела. Глава 2. Ресторан. Первое предложение было от Григория, как самого младшего. Если учесть, что карман грела кредитка с довольно приличной суммой на счету, Сахна выдал премию всем участникам проекта еще до первой зарплаты на новом месте работы, то другой идеи от парня можно было не ожидать. А что сейчас носит? Гольдштейн в ресторане не был уже несколько лет. Представить же, что туда можно заявиться в привычных джинсах, он просто не мог. «Меня жена пилит, что последнее время дома почти не бываю», – несколько удрученно проинформировал Кононов-старший. «В большую фирму вливался, дела изучал. Можно подумать, что семья только у тебя одного», – с грустью констатировал Александр Юрьевич. «Я своих тоже почти не вижу. Наталья с детьми в этом году без меня к родственникам в Анапу отдыхать ездила. Только вернулись, и сразу на дачу. И каникулы скоро кончатся», – уныло протянул Гришка. «Колька – это мой старший», – пояснил Геннадий для Сахна, – «в этом году в школу пойдет». «Ты это к чему?» – не понял Александр. «А может, ну ее, эту пьянку?» В комнате повисла тишина. Александр Юрьевич молча переводил взгляд с Гольдштейна на братьев. «Конечно, они все были объединены одним делом, можно сказать, намертво повязаны. В конце концов, ведь клятву давали на полном серьезе, отлично понимая, к чему может привести это открытие. И никого другого привлечь нельзя. Чем больше людей будет знать, тем сложнее сохранить в секрете. Но вот у него с Геной семьи, Виктор один, Гришка, можно считать, тоже. Есть вариант, неожиданно решил Сахна. Нам сейчас, как я понимаю, все равно ждать, пока заказы по блокам будут выполнены. Он вопросительно посмотрел на Гольдштейна. Да, согласился тот, с этого аппарата, боюсь, много не вытянешь. Тогда поехали ко мне на дачу. Бери, Гена, своих и покатили. Места на всех хватит. Детям там раздолье. Для нас же, банька, озеро, шашлычок под водочку. Отдохнем несколько денечков, о делах наших скорбных поговорим. Александр явно цитировал фразу из какого-то старого фильма. А интернет? Немедленно вопросил Гришка. Молодой человек, у нас на дворе 21 век. Сети третьего поколения туда отлично дотягиваются. Чего изволите? Мегафон, МТС или вымпелком? Не сказать, что Наталья так уж была рада гостям. Раньше ее Саша никогда никого сюда не привозил, а тут вдруг совершенно незнакомые люди, да еще и с детьми. Хотя ее младшим компания явно не помешает. В их возрасте мальчишки были погодками, Женечке 9 лет, Левушке, названному в честь деда, 8, общество себе подобных требуется постоянно. Коля Кононов с ними сыграется. Вот его сестренка все время за мамкину юбку держится. Юбочка-то, Наташа мысленно нахмурилась, довольно короткая. Красивые ноги открыты практически до середины бедер. Наталья автоматически попыталась себя сравнить с Еленой, женой Кононова-старшего, и с удовлетворением отметила, что, несмотря на десяток лет разницы, увы, не в ее пользу, сама она смотрится ничуть не хуже. О, а Верка-то, Верка, сразу принялась глазки строить этому длинному студенту. В кого только такая оторва, избаловал ее дед подарками. Что-то Сашка уж больно радушен с гостями. Они для мужа, без сомнения, уже свои. И уверенности в нем стало заметно больше в последнее время. Хотя и жалуется, что дела фирмы идут отнюдь не блестяще. Что-то в его жизни она, похоже, пропустила. Не к добру это, ох, не к добру. Ничего, хотя Наталья никогда не любила влезать в дела супруга, но здесь необходимо разобраться, и она, конечно, с этим справится. Это в своем бизнесе Сашка главный, а ночью, в постели. Ну не в эту ночь, так в следующую. Куда же он от нее денется? Впрочем, как и она сама от своего Сашеньки. Что удивительно, комаров почти нет. И это у самого озера. Гольдштейн сидел на длинной скамье у такого же длинного стола и тянул холодное пиво из высокого хрустального стакана. Действительно, мало, согласился Геннадий. Он тоже не мог оторваться от пива, глядя, как Наталья со своей дочерью и его женой Леной втроем сноровисто накрывают круглый стол под навесом для то ли позднего обеда, то ли раннего ужина. Младшие дети были уже давно накормлены и, сидя в маленьких пластмассовых креслицах вокруг низкого детского стола с блюдом мороженого, о чем-то весело спорили, время от времени зачерпывая лакомство чайными ложками. Гришка сидел у другого конца длинного стола перед раскрытым ноутбуком и пил через трубочку спрайт, не забывая время от времени искоса бросать взгляды на Веру. Он почему-то думал, что делает это совершенно незаметно. Старший брат усмехнулся про себя. Девчонка в свои 16 была хороша уже не тем подростковым очарованием, которое так действует на взрослых мужчин, а почти полностью сложившейся женской красотой с ее непередаваемым шармом. В ней уже не было детской угловатости, все что надо достаточно округлилось. Темные тяжелые волосы постоянно спадали на Вере на лицо, и она резким движением головы отбрасывала их, демонстрируя всем свои большие карие глаза и какую-то хитрую улыбку. Сахна принес из дома несколько разнокалиберных бутылок и выставил их на передвижной столик с колесиками. «Ну что, друзья, за стол? Совершенно не понимаю, как ты собираешься делать деньги до получения нами физического пробоя?» — спросил Гольдштейн, с наслаждением выпустив длинную струю сигаретного дыма. Он отвалился от стола с ощущением, что сегодня в него уже ничего не влезет. Пить тоже почему-то уже не хотелось, хотя он и так никогда много не пил. Разве что намешать себе сока с водочкой? Ну, усмехнулся Александр, тоже затянувшись, способов много. Например, воспользуемся большевистским лозунгом. Экспроприация экспроприаторов. Это как? Вскинулся от ноутбука Гришка. Я правильно понимаю, что через информационный пробой радиоволны проходит свободно, абсолютно в дырдочку. С усмешкой согласился немного осоловевший от еды и алкоголя Геннадий. Настроение было отличным, но мысли у всех были почему-то не об отдыхе, а о все той же работе. Следовательно, мы сможем свободно подключиться к интернету через Wi-Fi в другом городе или даже в другой стране, войти в банковскую сеть и, если знаем все реквизиты и пароли счета, сможем перечислить деньги, куда хотим. При этом никто и никогда нас отследить не сумеет. На лице Сахна играла довольная улыбка. «А где ты возьмешь эти реквизиты?» – спросил Гена, уже сам, кажется, зная ответ на вопрос. «Берем конкретного подлеца, в паршивой сущности которого мы точно уверены. Нам в принципе все равно, кто это, чиновник, погрязший в коррупции, бандит или, скажем, скурвившийся чин из МВД, крышующий Чехов-2, Александр после своей службы был по-прежнему ярым врагом чеченских сепаратистов. Выясняем его номер телефона, находим эту сволочь через пробой и отправляем с нулевой симки смс-ку. Мол, счетик твой в забугорном банке накрылся, на ходу понял идею Кононов-старший. Он тут же лезет в интернет, набирает под нашей видеокамерой все необходимые нам циферки, убеждается в якобы глупой шутке и идет на радостях, что бабки на месте, пить. А мы спокойненько через тот же интернет снимаем деньги с его счета. Ага, и тут же попадаемся, так как отследить, куда были перечислены бабки, существенной проблемы не составит, ехидненько так прокомментировал Григорий. А вот это уже будут твои, Гриша, проблемы, наставительно заметил Сахна. Улыбнулся, глядя на отвисшую челюсть парня, и начал объяснять. Перечислять мы будем на какой-нибудь транзитный счет, открытый тоже через сеть, в специально подобранном банке. Григорий, вот ответь мне на такой вопрос. Банковский компьютер имеет выход в интернет. Если ты будешь знать все необходимые пароли от этого компьютера, сможешь надежно скрыть следы, думал Кононов-младший совсем недолго. Ну, если знать все необходимые пароли, значит, дядя Саша, это мои проблемы, значит, так, да, удивление помаленьку переходило в злость. Это я должен буду сидеть у мониторов часами, ожидая, пока там какой-нибудь хрен с горы введет нужные пароли. Гришка, не злись, осадил парня старший брат. Ты просто на первом курсе еще не изучал, что такое системный подход. Геннадий переглянулся с улыбающимся Сахной и перехватил эстафету объяснений. Надо максимально полно задействовать современную технику для оптимизации своей работы. Как ты думаешь, зачем мы так много комплектующих для установок пробоя заказали? Запустил один аппарат, нашел нужную точку съемки, включил компьютер на запись изображения с камеры и занимайся другим объектом. Потом прокрутил запись, нашел момент ввода паролей, и вуаля, можно приступать к потрошению бандитского счита. Надеюсь, учить тебя, как подчищать все следы и править логи, не придется. И успеть сделать это до того, как пройдет очередная сессия копирования информации на резервные винты, согласился мгновенно успокоившийся Григорий. Задача была, в общем-то, не сверхсложной, учитывая те средства, которые у него будут для ее решения. Нет у нас, Гриша, другого специалиста по этому профилю, неожиданно вступил в разговор Гольдштейн, нет и не будет. Если мы хотим сохранить все в тайне, он не стал продолжать, но и так все было понятно. Да сделаю я все, Витя. Кононов-младший, похоже, осознал, что или он работает со своими старшими товарищами вместе так, как они считают нужным, или, а ведь нет для него никакого или, практически мгновенно дошло до Григория. Не хочет он быть отлученным от этой такой жутко интересной работы с ее просто фантастическими перспективами. А дальше как? Достаточно просто, Сахна решил не акцентировать внимание на взбрыке парня. Сам все отлично поймет, не маленький уже. Переводим деньги с транзитного счета на наш постоянный. Может быть, потребуется несколько промежуточных счетов со все той же подчисткой адресов перевода и логов транзакций, но это, как сам понимаешь, уже дело техники. А отмывать? Задал резонный вопрос Геннадий. Мы не можем просто так перевести деньги на счета фирмы. Первый же аудит нас заловит. Совсем элементарно, усмехнулся Александр Юрьевич. Заключаем с подставной фирмой однодневкой в забугорном офшоре договор на выполнение неких работ, получаем валюту, платим налоги и спим спокойно. Все так просто? Простодушно удивился Виктор. Ну, не совсем просто, как кажется. Попотеть над оформлением всяческих документов придется, но вот это уже наши с Геной проблемы и главного бухгалтера фирмы. Каждый должен заниматься своим делом. В конце концов, схем легализации денег хватает. Главное, это чтобы было, что отмывать. Я здесь привел эту, как относительно чистую, так как нами выплачиваются государству налоги по договору и нашим доходам. На следующий день Сахна впервые за несколько месяцев проснулся так поздно, на больших квадратных часах над дверью стрелки только-только сошлись вместе вертикально вверх. Вчера хорошо посидели, пить много не пили, кроме Виктора, а вот поговорили. Когда женщины, уложив детей, Вера себя к таковым уже не причисляла, присоединились к мужской части компании около длинного стола под большим навесом, то разговор о работе был немедленно свернут. Посвящать жены 16-летнюю девчонку в тайну, так быстро сплотившую четверых, никто не собирался. Но вот тема беседы свернула куда-то совсем уж не туда. Сначала рассуждали, куда катится Россия. Производство, если сравнивать с Советским Союзом, вообще смешное. Большая часть наших фирм занимается обслуживанием населения и продажей западной продукции. Да, существует еще энергетическая и транспортная система. А вот промышленные товары народного потребления. Термин понятен, не дожидаясь ответа, Сахна продолжил. Электрические чайники, стиральные машины, холодильники, телевизоры, автомашины и большая часть строительных материалов, я уже не говорю про станки и электронику, все это почти полностью привозное. Тот же ВАЗ еще как-то держится, потому что его наполовину уже выкупил Рено. Три более-менее работающие предприятия в определенной мере давно принадлежат западным инвесторам. Кто-нибудь из вас видел последнее время в продаже хоть что-нибудь именно российского производства? А действительно, Кононов-старший, услышав рассуждение Александра Юрьевича, как будто проснулся. Шмотки или Китай, если дешевые, или Европа, если более-менее качественные, или вообще, контрафакт, неизвестно где сделанный. Российский бизнес, мы же, по большому счету, не деньги делаем, мы делим то, что нам подкидывают с барского плеча оттуда, чтобы трубопроводы качали без перерыва. Максимум 15-20% населения производит какие-либо ценности. Остальные зарабатывают себе на жизнь, участвуя в распределении этих ценностей или тупо обслуживая всех окружающих. Причем, как правило, эти вторые, которых большинство, имеют значительно больше, чем производители реальных ценностей. Кое-как работает только сельское хозяйство. Хотя, увы, Россия сейчас уже полностью не обеспечивает себя продуктами. Мировая интеграция, черт бы ее подрал. Страна уже, кажется, превратилась в сырьевой придаток их цивилизованного мира. Последние слова Геннадий явно выделил. Мечта железной леди начала осуществляться. 4. Затем вообще возник дурацкий вопрос. Куда катится человечество? К лучшему будущему, уверенно заявил Григорий со своим обычным юношеским оптимизмом. А разве может быть иначе? Вера бесцеремонно взяла низкий широкий стакан отца, понюхала, сморщилась и вернула на место. Проверив по запаху мамин бокал, сделала маленький глоток и с одобрительной ухмылкой облизала губы. Может, уверенно ответила Наталья и на вопросительный взгляд дочери указала рукой на бутылку мартини и пакет с виноградным соком. Как это? Девушка, уже потянувшаяся за чистым бокалом для себя, остановилась и посмотрела на мать. Наркотики. Если внимательно посмотреть статистику, то выяснится, что чем дальше, тем все больше эта гадость становится обычным времяпровождением молодежи. А наркотики, даже слабые, не вызывающие немедленного привыкания, постепенно разрушают мозг и окончательно лишают человека силы воли. Я уже не говорю про наследственность наркоманов. Наталья выдала тираду на одном дыхании. Сахна посмотрел на жену с некоторым удивлением. Насколько ему было известно, Наташка никогда не баловалась этой гадостью. Хотя, Александр напряг память. Когда они только познакомились, у Натальи вроде как подруга была. Миловидная, но тощая. Кажется, плохо кончила именно из-за наркомании. А ведь, как и жена, медиком была. Или Наташка все это говорит специально для Верочки. Ненавязчивое воспитание, сама ведь утверждала, что главное в воспитательном процессе – пример родителей. А с этой точки зрения можно было надеяться на хороший вкус у Веры к дорогим тряпкам. Наталья всегда знала, когда и что надеть. В городе, когда они куда-то шли вместе, она предпочитала строгие брючные костюмы, а здесь, на даче. Взгляд Александра Юрьевича немного лениво спустился с большой красивой груди жены, упрятанной под свободную футболку, к широким бедрам в коротких обтягивающих шортиках и остановился на чуть полноватых длинных загорелых ногах. На свои 38 Наташка никак не выглядела, с удовольствием констатировал Александр, самое большое, на тридцатник. Ну, все эти экстази, или, как их сейчас называют, колеса, сущая мелочь по сравнению с грядущим исчерпанием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды, высказала свое мнение Лена. Химик по образованию, до рождения дочери она работала в каком-то НИИ и была связана там именно с этими вопросами. Из института по настоянию Геннадия ушла, чтобы заниматься детьми, но связь с бывшими сотрудниками поддерживала и ситуацию знала. Взгляд Сахна переместился на жену друга. Елена привалилась к боку Гены, приобнявшего ее одной рукой. На эту женщину тоже было приятно посмотреть. Невысокая, особенно рядом с Кононовым. Худенькая, стройная и опять-таки с красивыми длинными ногами. Ну, на наш век хватит. Григорий решил озаботиться дочерью хозяев и наливал Вере слабенький коктейль в высокий хрустальный бокал на тонкой ножке. Как сказать, не согласилась жена его старшего брата. Ты, Гриша, слишком легко к этому относишься. Да ладно тебе, Лен, попытался отмахнуться парень. Про это везде толдычит, только чтобы цену на нефть поднять. Если бы все было так просто, вздохнула Елена. Вот никто ее почему-то не хочет принимать всерьез. Ладно, Гришка, пацан ведь еще в свои 18, но ее благоверный, несмотря на явную разумность, тоже относится к здравым мыслям жены достаточно прохладно. Не успеем мы использовать дарованные природой богатства, неожиданно высказался Геннадий, увы, никак не успеем. Ты это о чем, Генка? Немедленно заинтересовался брат. Вот тогда-то Кононов-старший вывалил на компанию все то, о чем многие профессионалы-футурологи, занимающиеся в том числе теорией катастроф, предпочитали в последнее время не говорить, или им не дают поднимать в СМИ эту тему, рассказал про сингулярность, термин, введенный в оборот где-то в середине 90-х а 20 века. Суть ее в том, что темпы развития во многих областях науки и техники ныне имеют вполне экспоненциальную форму на графике. Где-то в районе начала четвертого десятилетия нашего века эти кривые уходят в бесконечность. Поэтому утверждается, что примерно в это время человечество претерпит кардинальные и необратимые изменения или исчезнет вовсе. Каким образом, не поняла Вера, слушавшая этот разговор с вкраплениями всякой научной абракадабры, с чего вдруг возьмет и исчезнет, третья мировая, оружие на планете выше крыши, или пандемия какая-нибудь, в общем, неограниченное нарастание хаоса, сингулярность в трактовке экспоненциального развития науки и техники неверна, так как ни наука, ни техника экспоненциально не развиваются, не согласился Гольдштейн. Ошибаешься, Витя, покачал головой Геннадий, развиваются. Пусть краткие периоды, но сие экспоненциальное развитие занимает. Тут сингулярность понимается как точка, в районе которой любой прогноз становится совершенно недостоверным, и уход в бесконечность некоторых кривых – это просто математическая абстракция, иллюстрирующая главную идею. Если говорить языком неравновесной термодинамики, в районе этой точки система может изменить свои свойства кардинально из-за даже очень малых воздействий, то есть она крайне неравновесна. Причина тому – накопление изменений и переход их в новое качество. Вот это новое качество и есть хаос, который ни к чему хорошему не приведет. Гена, не пугай детей страшилками, усмехнулся Сахна, не так страшен черт, как его малюют. Не то что Александр не был согласен с Кононовым. Наоборот, с его собственной точки зрения все обстояло именно так, если не хуже. Налицо глобальный кризис цивилизации. Системный кризис капиталистической системы, как там говорилось в этом НСМ-5, на который он недавно нарвался в сети, стало очевидным, что господствующая на планете общественно-экономическая формация прямо угрожает не просто прогрессу человечества, вопрос стоит уже о самом существовании человека разумного. Стремясь обеспечить продление своего господства, капитализм уже фактически остановил прогресс человечества, так как дальнейший прогресс снесет непосредственную угрозу существованию капиталистической верхушки. А не так все будет, опять не согласился Гольдштейн. Кризис конца ресурсов, войны. Вот просто попробуйте посмотреть на историю как бы со стороны. Человек развивался, осваивая новые территории. А теперь на нашей планете они, эти неосвоенные территории, кончились. Две мировые войны устроили, чтобы перераспределить Землю. А как же Сибирь? Центральная Америка, Африка, наконец, спросила Вера, надолго ли их хватит при нынешних темпах, отмахнулся Виктор, и вообще, любое исключение, подтверждение правила, нашей цивилизации для развития необходимы новые земли, иначе тупик, кто-нибудь будет оспаривать этот постулат, ну, Гриша хотел что-то сказать, но замолчал, серьезных возражений у него не нашлось, необъятный резерв этих новых земель, космос, Гольдштейн, похоже, сел на своего любимого конька, но, увы, дорого. А сейчас делается только то, что дает прибыль. О, так американцы же запускают исследовательские аппараты. Григорий уже начал понимать, к чему ведет свою речь Виктор. Капля в море, отмахнулся Гольдштейн. На Луне две их автоматические станции сидят. Вон, прямая трансляция с видеокамер оттуда в интернете, гнул свое Гришка. А вот это как раз галимая коммерция. Поддержал друга Геннадий. Считается, что на Луне огромные запасы гелия-3 в связанном виде. Штаты хотят первыми наложить на них свои загребущие лапы. Лучшая горючка для будущих термоядерных реакторов. Правильно, согласился Виктор. Он одним большим глотком прикончил содержимое своего стакана. Но Луна – это никак не глубокий космос. Так себе, прихожая нашей Земли. Для нормального развития человечеству нужны другие планеты у далеких звезд. Гольдштейн тут же приготовил себе новый коктейль, водка с апельсиновым соком пополам. Земля, колыбель человечества, может быть, только вот протухнем мы в этой колыбели. Человек по своей сути, существо любопытное, ему надо или двигаться вперед, или он перестает быть человеком, превращается в животное. Ну а если другие планеты уже заняты, Гриша не стал спрашивать, как добраться до далеких звезд. Ясно же, что с помощью установок пробоя. А вот это вряд ли, Виктор сделал очередной глоток. Да он же уже в доску пьяный. Внезапно дошло до Сахна. Понятно теперь, почему язык так здорово развязался. Значит, так, или мы одни в этой галактике, или первые. Сейчас обосную. Витя опять приложился к стакану. Геннадий искоса посмотрел на брата, и тот немедленно отодвинул подальше от Гольдштейна бутылку с водкой. Впрочем, рассуждать физику никто не мешал. Солнечная система находится на краю нашей галактики. Научный факт. Вывод. Мы остыли из межзвездной плазмы одни из первых. Соответственно, у нас опять-таки у первых появились условия для зарождения жизни. Ученые утверждают, что кислородно-углеродная органика самая энергетически выгодная, но диапазон ее возможного развития мизерный, температурный, скажем, 25-30 градусов Цельсия плюс-минус 10. Я имею в виду животных, никак не растения. При 40 белок начинает свертываться, радиационный диапазон еще уже, а гравитационный вообще смешон, чуть больше вес, и разум не может появиться, чуть меньше, и планета не удержит атмосферу. Она атмосфера, у нас и так тонюсенькая, что такое 20 километров по сравнению с 6000 диаметра Земли, тонкая пленочка. Попасть в нужный диапазон освещенности от звезды – чудо. А чтобы на поверхности планеты были все необходимые минералы в относительно подходящей пропорции, да еще чтобы минимум миллиард лет не было изменения природных условий из-за космических катаклизмов, всякие там большие метеориты и кометы, или, скажем, та же Луна. Вот у какой еще планеты есть такой камушек на орбите, который ну просто тютелька в тютельку стабилизирует вращение Земли, ну, как утверждают геофизики, и так аккуратно взбалтывает нашу пробирку, море-океан, приливами. Уникальные условия для зарождения жизни сложились именно здесь и нигде больше. В центре галактики жизни нет и быть не может. Рано еще, 16-летняя Вера первая заговорила, когда Гольдштейн замолчал. Получается, что так, согласился с Виктором Сахна и потянулся к сигаретам. Ну вы, мальчики, и наговорили. Наталья бесцеремонно отобрала из рук мужа сигарету, прикурила, затянулась и сунула фильтром Александру в губы. По-вашему, или человечество в ближайшее время делает рывок к звездам, или... Она замолчала на полуслове, опять отобрала у Сахна сигарету, глубоко затянулась и начала размышлять вслух. Возможно, вы, Виктор, и правы, если посмотреть на все на это несколько с другой стороны. Скажем, с моей, с точки зрения медика и женщины, биологическим системам, а человечество ведь очень крупное, но совокупность отдельных биологических систем наций, для развития остро требуется многообразие. С точки зрения обывателя и большинства других людей, это, наверное, звучит очень странно, но технический прогресс это разнообразие наций убивает. Мало того, что именно развитые нации, начиная с прошлого века, начали очень уж активно перемешиваться, так еще и современная медицина активно гробит генотип человека. Как это? Врачи намеренно портят генотип? Удивилась Вера. Ты, мама, что-то не то несешь, все то, дача, горько усмехнулась Наталья, не намеренно, но портит, вытаскивая ранее безнадежно больных людей, которые в былые времена просто не дали бы потомство с подпорченной генетикой, медики очень сильно ослабляют защитные способности будущих поколений. Впрочем, с помощью того же прогресса, может быть, и научиться когда-нибудь устранять генетические ошибки природы. Или человечеству придется серьезно заняться евгеникой. А это палка о двух концах. Евгеника убьет в человеке любовь, а люди без любви уже не люди. Впрочем, сейчас речь не об этом. Слава богу, до такого еще невообразимо далеко. Так вот, о многообразии. Любая развивающаяся система, и не только в биологии, обязана быть разнообразной. Разнообразие наций. Резкое, просто фантастическое сегодня ускорение информационного обмена между странами, и этому остро необходимому для развития разнообразию наций довольно скоро придет конец. Система переходит в метастабильное состояние со склонностью к медленной деградации. Так же будет происходить и при дальнейшем прогрессе человечества, если оно не озаботится именно сохранением многообразия. Возможно, выход хотя бы части человечества в космос с его действительно диким разнообразием не только сохранит, но и породит новые формы организации человеческого сообщества, новые культуры. Взаимодействие между колониями и землей метрополии как раз и будет способствовать дальнейшему прогрессу человечества. Все молчали, обдумывая слова Натальи. Первой через несколько минут нарушила тишину Елена. Угу, только наши мальчики обещают войны, эпидемии и регресс чуть ли не завтра. Леночка, мы этого не допустим, усмехнувшись, ответил после небольшой паузы переглянувшийся с друзьями Гена и ласково погладил жену по плечу. Во, не заметили, как взвалили на себя судьбу человечества? Ну ни хрена ж себе. Григорий неосознанно расправил плечи и как-то отстраненно отметил, что повторяет движение остальных присутствующих здесь мужчин. 4 дня отдыха пролетели как один. Впрочем, не все отдыхали. Григорий даже на берегу озера почти не отходил от компьютера и все-таки добил программу позиционирования пробоя. Очень комфортные условия для работы ему создали. Если бы еще не эта Верка с ее такой ладной фигуркой в откровенном купальнике и хитрой улыбкой. Шастает постоянно туда-сюда. «Вера, ты Гришку с ума решила свести, что ли?» — спросил однажды Сахна, сам с заслуженной гордостью любуясь дочерью. «Нужен он мне, как зайцу стоп-сигнал», — расхохоталась девушка, но все-таки бросила короткий косой заинтересованный взгляд в сторону парня. Тему грядущего апокалипсиса больше в разговорах не поднимали. Женщинам днем хватало размышления о приближающемся начале учебного года у детей, а мужчины? Мужчины знали, как эту проблему решить. Во всяком случае, считали, что знают. А вот ночью Сашка, Наталья только успела отдышаться после бурных ласк, а все-таки, с чего вдруг вы объединили фирмы с Кононовым? Издали решила зайти, усмехнулся Сахна и ласково погладил жену по полной груди. Слушай, ты же у меня умная баба, никогда раньше не лезла в мои дела. Почему вдруг сейчас решила? А про себя подумал. С дурой, наверное, я бы давно развелся. С дурой ведь и в постели совершенно неинтересно. А ты раньше когда-нибудь привозил сюда чужих? Нет, сама ответила Наташа, откровенно млея под ладонью мужа. Они очень быстро стали для тебя своими. Шерлок Холмс в юбке, — рассмеялся Сахна, — логичная ты моя. Он приподнялся на локте и с удовольствием поцеловал Наталью, растягивая поцелуй почти до потери дыхания. Сашка, — она перевернулась и легла на грудь мужа, не уходи от темы. Карие Наташкины глаза были в каких-то сантиметрах от его лица. Такой родной вопрошающий сейчас взгляд. Он ласково провел ладонью по ее щеке, отодвигая мешающую смотреть прядку волос. Ребята сделали очень большое изобретение, точнее, открытие. Оно может перевернуть наш мир в лучшую сторону, а может и разрушить его немедленно. Решить очень многие проблемы человечества или привести к Третьей мировой прямо в этом году. Ее взгляд на какое-то время затуманился, потом опять стал ясным. Господи, — в тишине спальни шепот прогремел, — как гром, какую же тяжкую ношу вы на себя взвалили. Теперь уже она сама надолго припала к Сашиным губам. Первая установка нового образца заработала сразу. Ох, не к добру это, — скривился Кононов-старший. Не просто так профессиональные испытатели различной техники считают, что если на начальном этапе проверок неприятности отсутствуют, то, следовательно, потом их будет выше крыши. Привычное голубое свечение продолжалось какие-то доли секунды, налилось искорками и пропало. Окно пробоя теперь было правильным прямоугольником с соотношением сторон 4 к 3, метровой диагональю и четкой границей без каких-либо затемнений по краям. На вопросительный взгляд Сахна Гришка гордо пояснил: какую надо дырку, такую и сделаем. Старший брат чуть скривился на слова младшего, но промолчал. Несколько нажатий на клавиши, шевеление мышкой, и окошко вдруг стало круглым. Позиционирование пробоя уже по традиции было выведено вертикально вверх на 300 метров высоты. Вечерний город далеко внизу жил своей жизнью. Куда-то мчались вереницы машин с длинными растянутыми пятнами света фар перед собой, застревая колоннами на светофорах. Совсем маленькие отсюда человеческие фигурки двигались, кажется, очень медленно. Белые ночи уже давно кончились, но уличное освещение и разноцветная яркая реклама не давали вечернему сумраку взять улицы в свой плен. Картина завораживала. Сахна первым стряхнул с себя оцепенение, вызванное этой красотой. «У нас почти ночь, а на той стороне шарика должен быть солнечный день. Посмотрим, надо только окошко поменьше сделать, чтобы нас не заметили», — посоветовал Геннадий. Гольдштейн согласно кивнул головой и что-то набрал на своем ноутбуке, тоже через интерфейсный кабель, подключенном к установке. Окно сплющилось по вертикали вдвое. «Куда изволите?» Григорий без зазрения совести выдрал отовсюду, куда смог в интернете забраться так, чтобы его не засекли, карты планеты, задействовал в интерфейсе все 3 имеющиеся на сегодня системы глобального позиционирования, европейскую Галилео, российскую ГЛОНАСС и американскую GPS, для точной привязки аппаратуры и, как он сам выразился, присобачил сверху что-то типа 3D Google Земля. Вот после получения доступа к исходникам программ на пока еще закрытых от него серверах крупных компаний, занимающихся софтом, он сделает вообще суперпрогу для нацеливания пробоя. А давай на их самый крупный город за океаном, на Нью-Йорк, посмотрим, Только высоту возьми минимум 1000 метров для начала. Там у них небоскребов хватает. Хотя, Сахна ухмыльнулся, хотя и стало с 2001 на парочку меньше, но все равно много. Дядь Саш, ты считаешь, надо еще проредить? Гриша уже набирал координаты на другой стороне планеты. Александр переглянулся с Кононовым-старшим. Нет, Григорий, мысли правильные, но давить их надо морально и экономически. Мы же гуманисты, в конце концов, и... Закончить предложение Александр Юрьевич не успел. В окне пробоя появилась картинка, но была она мутной, размазанной. Изображение дрожало и металось во все стороны. В редкие моменты рисунок все-таки позволял понять, что там действительно какой-то крупный город, но и только. Ни хрена себе, ругнулся Геннадий и присвистнул от удивления. Григорий лихорадочно застучал по клавишам, быстро перекидывая взгляд с экрана ноутбука на мельтешение в окошке. Потом откинулся на спинку стула, беспомощно опустил руки и чуть ли не плачущим голосом протянул. «Это не я, и программа тоже не виновата». Они сидели, молча глядя на дергающуюся муть несколько минут. Потом Гольдштейн скомандовал: «Выключи». В глазах рябит, думать мешает. Гришка удивленно посмотрел на физика, не понимая, почему тот сам со своего компьютера не выключает, и, протянув руку, щелкнул тумблером питания установки. Виктор встал, подошел к Сахна и выразительно пощелкал пальцами. «Курить?» – догадался тот и вытащил из кармана пачку. «Ага», – кивнул головой Гольдштейн, сосредоточенно глядя в какую-то одному ему понятную точку. «Мои кончились». Молча прикурил от предупредительно протянутой зажигалки, затянулся, выпустил струю сизоватого дыма прямо перед собой. Потом вдруг его напряженное лицо разгладилось. «Кажется, знаю», – повернулся к Григорию и опять скомандовал. «Включай, начнешь опять с 300 над нами». Уже привычный вид города сверху появился перед ними через несколько секунд, потребовавшихся парню, чтобы вернуть параметры позиционирования пробоя на исходные. Медленно подними вверх на 10 километров, голос физика был сейчас каким-то сухим, экономным, словно Гольдштейн сберегал не только силы, но и эмоции. Питер стал удаляться, уплывая вниз. С почти стратосферной высоты в по-прежнему сплюснутом окне пробоя стало заметно дрожание изображения. Виктор подошел ближе к установке, всмотрелся в картинку и неожиданно сильно топнул ногой. Город далеко внизу покачнулся, и это всего на 10 километрах. А там, Гольдштейн указал рукой в пол, около 6000. Еле заметные угловые колебания генератора в результате превращаются в сотни метров, если не километры. Требуется массивная станина в качестве неподвижного основания, тут же задал вопрос Сахна, уже сам понимая, что это не особо поможет. Не лучший вариант, скривил лицо Виктор. Полностью вибрации мы не погасим. Когда потребуется на космические расстояния заглядывать, а там миллионные доли угловой секунды превратятся в миллиарды километров, то что будем делать? Нет, я чувствую, что существует другое, причем очень простое решение. Надо просто подумать. С проблемой мучились 4 дня. Гольдштейн ломал голову, но ничего не получалось. А потом, вопрос со стабилизацией позиций пробоя решил никто иной, как Кононов-младший. Его способ, правда, подходил пока только для неподвижных объектов на Земле, но в нем уже было заложено возможное решение и для космических расстояний. Еще Галилео Галилей сказал, что Земля вертится, важно заявил Григорий, сидя около самого окна пробоя, которое на всякий случай было сжато до размеров обычной книги. Поигрывая мышкой, парень парил над Нью-Йорком на высоте около полукилометра, только изредка опускаясь немного ниже, чтобы разглядеть что-либо интересное. Я, конечно, совершенно ни хрена не понимаю в этой теории, но вот те формулы, которые мне написал дядя Витя для настройки позиционирования, очень легко допускают наличие второго корня уравнения. Нет, я его и не думал считать, для этого вполне достаточно слабенького целерона, но, Гришка, а по рогам, перебил Геннадий, да нельзя возмущенный наставительным тоном брата. Кононов-младший заткнулся на полуслове, но все-таки с немного жалобной интонацией протянул. Ну вот, не дали почувствовать себя великим ученым. Сахна с Виктором переглянулись, понимающе улыбаясь, чем бы дитя не тешилось. Решение, найденное парнем, было довольно простым и оригинальным. Сначала расположение конечной точки задается относительно генератора, без этого пробой был вообще невозможен. А затем, когда окно уже существует, привязка позиций переключается на абсолютные координаты с фиксацией относительно планеты. Заодно прилично падает потребная мощность генератора, ведь про бой уже существует и энергия требуется только на его поддержание и стабилизацию. Ладно, Геннадий кивнул брату, смотри не засветись там этим антиподом. Парень остался играться с окном, а остальные решили выпить кофе в соседней комнате. Что скажешь? Сахна достал сигареты и протянул открытую пачку Виктору. Молодые, они умеют смотреть на мир по-другому. Гольдштейн прикурил. Они не знают слова нельзя. Для них, если уж очень хочется, то можно. Я до этого решения вообще не дошел бы. Это сейчас, когда оно уже известно, то кажется само собой разумеющимся. Это точно, согласился с другом Геннадий, ставя на стол чашки с только что приготовленным кофе. Я вот искал техническое решение, а он сделал чисто программно на существующей установке. И ведь насколько элегантное решение. Они помолчали несколько минут, потягивая горячий напиток. Камеры, компьютер и сервер Карасев обещал доставить сюда уже завтра, прервал тишину Александр Юрьевич. Максимум неделя уйдет на сборку новых аппаратов и всей остальной техники. Потом можно будет приступать. С одной стороны, не засветиться, не привлечь внимания, а с другой, заработать достаточно много денег, чтобы продолжать работу. Тебе не кажется, Саша, что, мягко говоря, эти задачи несколько противоречат друг другу? Геннадий еле заметно неодобрительно поморщился от дыма сигареты Сахна. Кононовы оба были некурящими. Извини, Александр чуть отодвинулся и выпустил дым изо рта в сторону. Понимаешь, если сейчас начать вытаскивать оборотные средства из основного бизнеса, то мы, наоборот, привлечем больше внимания. Ладно, ты, Гена, по списку прошелся, хочешь начать именно в Питере, но почему? Попробуй поставить себя на их место. У тебя есть несколько счетов от сотни тысяч или даже миллионов баксов. Вдруг, в один прекрасный день, думаешь, прекрасный, расхохотался Кононов. Виктор тоже улыбнулся, но промолчал. Ну, как минимум не для них, хмыкнул Сахна. Хорошо, в один, с их точки зрения, ужасный день бабки со счетов испаряются. Твои мысли и действия в такой ситуации? Да, и почему у меня никогда не было таких свободных сумм? Задал себе вслух риторический вопрос Геннадий. Скоро появится, причем значительно большие, обнадежил Александр Юрьевич. Так все-таки, появится огромное желание найти вора и убить, предварительно вернув бабки. Отследить цепочку переводов можно, только заранее зная о ней, парировал Александр. Вывод первый. Акция должна быть одноразовой, дошло до Кононова. Правильно, на первом этапе мы снимем только сливки, и достаточно быстро, Сахна покивал головой. Дальше, с одной стороны, будут молчать, объявить себя лохом на таком уровне, да и левые доходы нигде не декларированы, а с другой, кровь из носа, но надо разобраться, то есть слухи все-таки появятся, то ли Александр проверял свои построения, то ли размышлял вслух, обязательно, согласился Геннадий. Что будет затем с уверенностью в себе? Кононов задумался. Конечно, ответ на последний вопрос однозначен. Кто-то сломается и запьет, кто-то обозлится и бросится во все тяжкие, а кто-то, наоборот, затаится. Но ведь Сахна ведет к чему-то другому. Вот только к чему, хочешь еще и компромат, наверняка ведь найдем что-нибудь. Слить, и хочется, и колется, медленно ответил Александр. Для начала, устроить войну кланов. Гольдштейн внимательно слушал их, но не вмешивался. «Ты что-то задумал?» – напрямую спросил Кононов. «В свете тех разговоров на даче, Сахна сделал паузу, а чего мы вообще хотим? Втихую нагрести бабок и жить припеваючи, дожидаясь, пока наш мир неминуемо развалится, или оставить кучу проблем детям, если сами не доживем до катаклизма? Я, например, так не хочу», – прозвучал голос Григория от двери. Александр Юрьевич одобрительно кивнул парню. «А чего и как ты желаешь? Ну, наверное, Гриша сел на диван рядом с братом, надо сделать как-то так, чтобы люди стали жить лучше, и всего того, о чем тогда на твоей, дядя Саша, даче говорили, не случилось. Устами младенца глаголит истина», согласился Геннадий. «Но только вот как, ты считаешь, надо брать анонимно власть на всей планете?» Первым догадался Гольдштейн, очень внимательно глядя на Сахна. У Гришки отвисла челюсть. Он с открытым ртом переводил по очереди взгляд с Александра Юрьевича на брата и затем на Виктора. «Несколько неожиданное предложение», – прокомментировал Кононов-старший. «Ну, не сразу. Да и мы сами просто не справимся. Придется еще людей привлекать. Главное правило – об установках пробоя знаем только мы четверо и больше никто. Сахна аккуратно загасил сигарету в пепельнице. «А начать ты хочешь именно в Питере?» – спросил Геннадий. «В свете только что выяснившихся обстоятельств». Александр улыбнулся. «Признаю, что был неправ. Сначала надо думать, думать и еще раз думать, и только потом действовать». Глава 3. Каждый должен заниматься своим делом. Это правило отец еще в детстве вдолбил Николаю Штолеву. Он в те годы был достаточно любопытным, чтобы хорошо учиться. И, конечно, старательным. Собственно, каким и должен быть настоящий немец, хоть и выросший в России. Глуховатый поселковый писарь в Поволжье еще в конце 19 века неправильно записал фамилию прапрадеда. Вот так штольцы стали Штолевыми. Впрочем, как потом оказалось, во время Большой войны эта ошибка помогла прадеду спокойно воевать за свою советскую родину, не опасаясь репрессий. Он выжил, дошел до Берлина и оставил свою подпись на Рейхстаге. Дед тоже был военным, и отец. А вот у Николая не получилось. В училище не приняли из-за какого-то там астигматизма, что, впрочем, не помешало призвать его на срочную службу. Отслужил в войсках дяди Васи 6, пришлось даже пострелять немного, принимая участие в войсковых операциях по предупреждению террористических акций на Кавказе, и пошел работать в охрану небольшой тогда еще фирмы. Учился на заочном в юридическом. Сам не заметил, как дорос до начальника службы безопасности. Главное, нормально с хозяином фирмы сработался. Шеф хотя и был очень требовательным, если не сказать придирчивым, но обеспечивал службу всем необходимым и всегда вовремя платил зарплату. Недавнее вливание в фирму небольшого предприятия Кононова могло бы пройти для Николая и вовсе незамеченным, если бы не некоторые странности. Во-первых, этот Геннадий Кононов неожиданно стал не просто одним из партнеров хозяина с какой-то там небольшой долей акций фирмы, а первым замом шефа. Да еще, как совершенно случайно выяснилось, с правом подписи любых финансовых документов. Один раз ночью, как утром доложили Штолеву, этот Кононов ввалился в дежурку охраны и навел там шороху. Кто-то из ребят спал, сидя перед монитором. Вполне справедливая накачка, но вот откуда он узнал о дрыхнущем во время смены парне. Роскошный, хоть и относительно небольшой офис хозяин отдал под какой-то новый отдел, в который не пускали никого, даже уборщицу. Очень начальника службы безопасности удивило, когда он однажды, проверяя дежурную смену охраны, столкнулся на лестничной площадке с шефом, выволакивающим в своем строго элегантном костюме большой черный мусорный полиэтиленовый мешок из прихожей отдела. Поздоровавшись, Сахна развернулся и захлопнул дверь прямо перед носом удивленного Николая. Пока тот пытался понять, что происходит, открылась дверь дежурки, и оттуда выскочил один из охранников. Кивнул начальнику и, привычно взвалив мешок на плечо, потащил его вниз на улицу к мусорному контейнеру. Очевидно, дежурные на одном из мониторов внимательно просматривали изображение с видеокамеры на этой лестничной площадке. В новый отдел входили только сам шеф со своим новым замом, какой-то совсем молодой высокий парень с неизменной сумкой для ноутбука на плече, оказавшийся братом Геннадия Кононова, и невзрачный Гольдштейн. Последний вообще из этого помещения выходил крайне редко, похоже, просто поселившись в офисе. У Штолева уже давно исчезло юношеское любопытство. «Меньше знаешь о неположенном, лучше спишь», — сказал хозяин обеспечить охрану отдела, занимающегося какими-то новыми информационными технологиями, и постараться не привлекать к нему лишнего внимания, значит, так надо. Но вот когда Николаю попалась на глаза ведомость зарплаты руководства фирмы, где официальные месячные ставки новых сотрудников втрое превышали его собственную, надо честно признать, отнюдь не маленькую. Сколько же тогда они получают зелени в конвертах? Тут хочешь не хочешь, а задумаешься. Есть. Гришка радостно подскочил на своем очень эргономичном и отнюдь не дешевом офисном кресле и довольно потер руки. Этот банк теперь тоже мой. Могу его потрошить, как левая пятка пожелает. Сахна встал со своего места, подошел к столу Кононова-младшего, посмотрел на экран самого большого из четырех мониторов на столе парня и одобрительно похлопал его по плечу. «Молодец, вот видишь, а ты боялся, что слишком сложно будет. Так у этих идиотов, причем у всех поголовно, и клавы, и мышки, радио. Они же все слишком большие боссы, чтобы на их столах лишние провода болтались. Зато я теперь в их компьютеры по радиоканалам захожу, как к себе домой. Надо Карасева вашего поблагодарить». Он мне все эти новомодные беспроводные девайсы по первому требованию привозит. Достаточно только марку по телефону назвать. Ара, с улыбкой прокомментировал Геннадий, не вставая со своего места, мне Федор Иванович уже жаловался. Зачем, мол, вашему брату именно самые дорогие модели? Неужели попроще не подойдут, да еще в таких громадных количествах? И что ты ему ответил? Заинтересованно спросил Сахна. По поводу цены, усмехнулся Гена. Поинтересовался случаями отказа бухгалтерии оплачивать заказы нашего отдела, а количество. Пришлось посетовать, что Гришка сам не свой от лимонада и постоянно проливает его на дорогостоящую технику. Про то, что пьет отнюдь не лимонад, а кое-что покрепче, я говорить не стал. Генка, Гриша вдруг стал похож на несправедливо обиженного карапуза, даже губы задрожали. Я маме скажу, что ты, закончить парень не успел. Александр Юрьевич примиряюще взмахнул рукой. «Да хватит вам, Геннадий, ну что ты брата постоянно подкалываешь? Ладно, парню 18, а у тебя же у самого сын в школу пошел. Это я любя», — опять усмехнулся Кононов-старший. «Гришка, когда маленький был, доводил меня прилично, а я на него физически ведь воздействовать не мог, все-таки 11 лет разницы. Немного перестараешься, и летальный исход, а этот тип чуть что». Сразу родителям бежал жаловаться. Ябеда. А кто меня в угол постоянно ставил? Немедленно отреагировал быстро успокаивающийся Григорий. Но ведь было за что, ответил Геннадий и потянулся, хрустя мышцами своего большого тела. Сахна курил и слушал эту затихающую перепалку. Устали ребята, которые день подряд вечерами подолгу сидят у мониторов и подготавливают информацию для их операций. Совсем немного осталось, и можно будет приступать. Кстати, мать по телефону жаловалась, что ты дома редко ночуешь. Неужели охрана отказывается тебя возить на дежурной машине? Я же распорядился, чтоб по первому требованию, нахмурился старший брат. Да нет, они меня и в институт отвозят, и обратно. Иначе хрен бы я что успевал. Иногда просто лень ехать, а диван здесь широкий. Зато утром дяде Вите нормальный завтрак готовлю, а то он все больше сухомяткой перебивается. Может, за тобой, Гриша, персональную машину закрепить со сменными водителями? Поинтересовался Сахна. А с питанием Виктора я разберусь. Нет, дядя Саша, вот ты обещал помочь мне права сделать. Водить-то умеешь? Умеет, ответил за брата Геннадий. Машину чувствует. Я его сам 3 года назад обучал. А вот городского опыта вождения в наличии не имеется. Правила выучил, соблюдать будешь? Довольно серьезным тоном спросил Александр Юрьевич. Дядя Саша, обиженно протянул Гришка. Хорошо, согласился Сахна. Есть у меня хороший знакомый в ГРГИ на высокой должности. Поможет без курсов направление на экзамены получить. Но сдавать будешь сам и без всяких поблажек. А пока потренируйся с моим водителем. Я ему скажу. Мне бы машина и тренаж тоже не помешали, сказал вошедший в комнату Гольдштейн. Права есть, но за рулем давно не сидел. Витя, ну ты-то что как первый день замужем? Удивился Александр Юрьевич. Ты когда проверял свой счет в банке, на хорошую квартиру там еще не хватит, но уж на нормальную машину. А служебное авто с водителем или Бизонова тебе тоже по первому требованию предоставлять должны. В транспортном отделе фирмы ты в красном списке. Только позвони, и к подъезду подгонит. Я же тебе говорил. Вылетело из головы, согласился Виктор, помолчал немного и заявил. Я тут, кажется, комбинацию полей для физического пробоя нащупал. Ну, правда, что ли, ведь? Первым отреагировал Гришка. Так вот почему ты из лаборатории не вылезаешь. У старшего брата была совершенно другая реакция. Там еще много, очень много работы. Срыва генерации нет только на очень малом расстоянии. При попытке засунуть тонкую проволочку в окно пробоя, резкое, на порядке, увеличение потребления энергии, и срабатывает защита. Думать надо, думать и экспериментировать. Отвлечься надо, а потом уже дальше думать, не согласился Сахна. Мы все прилично устали за эти 2 месяца непрерывной работы практически без выходных. Вот ты, Витя, когда последний раз в парилке сидел, а потом спокойно пиво потягивал. Наверняка у меня на даче летом. Гольдштейн устало плюхнулся на диван, достал сигарету, закурил и только потом молча кивнул, соглашаясь. Вот, назидательно, как школьный учитель, помахал указательным пальцем Александр. Сгорим на этой работе, и ничего в результате у нас не получится. Надо всем немедленно прерваться и отдохнуть. Но у нас же практически все к операции готово. Генка, сколько там у тебя получается? Григорий повернулся к брату. Кононов-старший вывел на экран своего компьютера какую-то таблицу, прокрутил ее до конца вниз и объявил. Вместе со счетами членов московского правительства, чуть больше 400 миллионов евро. Сколько-сколько? Присвистнул Виктор. Больше пока надыбать не удалось, немного удрученно развел руками Геннадий. Надеюсь, государственных чиновников ты не трогал? Требовательно спросил Сахна. Нет, конечно, сразу ответил Кононов. Только жулье муниципального уровня по всей стране и откровенных бандитов. Но это так, лишь по самому краю прошелся. Достаточно. Нам для работы, выше крыши и еще останется. Даже если половину на прикрытие и перевод стрелок пустим. Сейчас всем отдыхать. Завтра проведем виртуальную репетицию. Точно согласуем все этапы и решим, когда проводим акцию. Но после нее, все в отпуск. Александр Юрьевич строгим взглядом оглядел своих немногочисленных соратников. Тебя, Виктор, это тоже касается.